Глава 12. Роем ярких искр в льдистой ветреной темноте высыпали звезды. Ощущение такое, будто здесь, на высоте в 10 000 футов над землей, стояла зима. Обри доел остатки мюсли и забился под кучу одеял вместе с Джуникорн, прижимая игрушку к лицу и пытаясь уловить в ней запах Хэриет, вспоминая, как пахли ее волосы в ту ночь в штате Мэн, сосновой хвоей и можжевельником. При мысли о Мэне, вспоминая, как они срывали друг с друга одежду, как целовались едва ли не безрассудно, Обри охватывало такое же сильное желание обладать Хэриет, как не так давно ему страшно хотелось пить. И в самую глубокую ночь она явилась, откинула одеяло и прилегла, осторожно, почти застенчиво, рядом с ним. Созданная из облака Хэриет с полной высокой белой грудью, прохладным льющимся шелком волос, губами из сухого тумана и холодным парком языка. Признательно всхлипнув, он притянул ее к себе и провалился в нее долгим сладостным прыжком без парашюта.